Как договорились накануне, все трое встретились у гаража, который принадлежал отцу Эл. Его недавно заняла Эл со своим необычным автомобилем. Гараж был большой, почти что двухэтажный. По периметру шел маленький балкончик внутри, а там был выход на крышу. Вот на этой крыше они и встретились, как в добрые старые времена их детства. Сидели в кружок, передавали друг другу телеграммы. Эл незаметно добыла у отца из формы свой экземпляр. Эти листы были самыми обычными. Эл рассказала про встречу ночью, и ребята в один голос стали утверждать, что это провокация. «Мы нужны Галактису, как же?» – заключил Алик. «Точно нас решили отловить. Димка, что ты думаешь?» «Я не знаю. Я имел дело со службой времени, как ты. Приложение нас не касалось. Решать будет капитан. А я пока сомневаюсь». Димка давно не называл Эл капитаном и вдруг перешел на официальный тон. «Я пойду навстречу. Тем более, что я ее сама назначила. Если это не обман, через 3 дня все станет известно. Только вот есть один нюанс. Без вас я никуда не хочу уходить. Если получится, пойдете со мной?» «Мне терять нечего, я свободен», — отозвался Алик. Димка вздохнул. Он подумал о бабушке, почувствовал сомнение. «Если мы решимся, то это уже навсегда, да?» — спросил он. «Не знаю», — ответила Эл. «Если честно, я уже привыкла к 20 веку. Без дела мы не останемся. А вот если бы командировка туда, потом обратно. Я еще не решила, как поступить. А ты, Алик, зря. Все-таки надо постараться восстановить отношения с родителями». «Нет никаких отношений», — отрезал Алик. «Что меня там ждет?» «Одни упреки. Ну, угомонится мать ненадолго, а потом все опять начнется по-новому. А я уже жалею. Я больше всех настаивал на возвращении сюда, и оказалось, что я такой здесь никому не нужен». «Ты нам нужен», — ответил Димка. «Да», — подтвердила Эл. Алик ждал, что она может сказать больше, но Эл в присутствии Димки вела себя, как ни в чем не бывало. Алика это задевало за живое. Он добавил с жаром: «Какая разница, где мы будем? Что толку, если никто не хочет меня понять? Я один, родители мне не простят еще одного ухода. Лучше сразу все закончить». «Не знаю, что тут советовать, но я чувствую свою вину», — сказала Эл. «Я впутала тебя в конфликт. Он же из-за меня произошел. Но тут твоя мама кое в чем права. Надо поговорить. Ну, хотя бы попытаться». «А как ты себе представляешь? Просить разрешение на уход в будущее? У меня мать врач, она меня в сумасшедший дом сдаст». «Нет, такое говорить не стоит. Я вчера пыталась», — сказала Эл. «Мама решила, что я шучу. Пусть думает, как раньше. На твоих родителей надо успокоить. Это очень важно, чтобы они просто шум не поднимали. Пусть и не поймут твой образ жизни. Тебе будет легче. Им тоже. Даже мне». «Эл, а если бы нас не было, ты приняла бы предложение?» — спросил Димка. «Ах, если б, ох, если б», — передразнила его Эл. «Вы есть. Без вас я не пойду. Несправедливо». «Но обратились-то только к тебе», — напомнил Димка. «Это шанс. Неужели не скучаешь по полетам? Я истошно соскучился по катерам, скорости, даже синтетическим завтракам. Мне, хорошему пилоту, приходится ходить пешком. Ольга с Игорем, как они там без нас? 20 век — это, конечно, здорово, другое время тоже. И кони, шпаги, верблюды и пески. Но мне кажется, что наш дом все-таки в будущем, а здесь так, привычка, что ли. Просто у нас, видимо, развилась еще одна ступень свободы, что ли. Точнее, у нас у всех, как у тебя. Бабуля моя расстроится, но я бы рискнула еще раз. Нам и тут, конечно, скучно не будет, но там такие возможности. А, капитан? Соглашайся». Эл посмотрела на него и улыбнулась. Димка рассуждал по-детски, как-то у него все просто получается. Это время, привычка, будущее, дом. Ну еще бы. На нем никакой ответственности. Она что-то вроде дверей в другую реальность. Уже не вспоминает, как тосковал по дому еще 1,5 года назад, как сверлил ее, как совместная экспедиция чуть не закончилась смертью. Он забыл беды и трудности. Димка прервал ее размышления, догадался, о чем она думала. «Думаешь, я все забыл? Думаешь, что я рассуждаю, как ребенок?» «Нет, я очень серьезно. Что ни говори, а здесь мы все потеряем. Столько лет труда. Впустую, все по боку. Лучше риск и опасность, но только делать бы, что умеешь. А я по полетам скучаю». «Так-так», — заговорил Алик, — «совсем недавно ты хотел сидеть верхом до конца своих дней. Угу, носить кружевные воротнички и шляпы с перьями. Чтоб тебя усыновил граф, ни больше, ни меньше, — поддержала Алика Эл. Как это понимает Дмитрий? Я просто ныть не хотел. Димка словно не заметил издевки друзей. Думал, нам туда дорога закрыта, но они сами пришли. Значит, это важно. Они к Эл пришли, а до нас им дела нет. У Эл талант, погоны, слава. А мы-то кто? — спросил Алик. А вы мой экипаж, — отрезала Эл. Алик усмехнулся. Димка посмотрел с надеждой. Вдруг решится. «Подведем итоги», — решительно сказал Эл. «Я иду на свидание. А потом поговорим с вами. Если дадут день на размышления или сборы, то мы скоро будем по другую сторону. Ну тогда держитесь, ребята. Хорошая, спокойная жизнь тут же закончится. Возможно, там застрянем еще на 6 лет. Как вам такая перспектива? С тобой спокойная жизнь», — Алик улыбнулся. Я еще рано не залечил с прошлого раза. Не успел. И улыбнулась. Угораздило же вам со мной связаться, покачала она головой. А кто жалуется? Спросил Димка, посмотрел на Алика. Никто не жалуется, бравурно ответил Алик. Тогда идем к твоим родителям, сказала Эл. Подалась вперед, посмотрела на него. Что тебе от этого? Недовольно спросил он. Я тоже пойду втроем вернее, сказал Димка. Ой, не миновать скандала. Алик покачал головой и лениво поднялся. «Я лучше сам. Незачем вам в это ввязываться». «Тогда мы тебя проводим», — согласилась Эл. Ей было достаточно, что Алик решился. «Я выгоню машину». Она скрылась в люке. Молодые люди переглянулись. «Как думаешь, какие у нас шансы?» — спросил Димка у Алика. «Что, патруль?» — Димка кивнул. «Нельзя пускать ее одну, проследим». Они пожали руки друг другу и последовали за девушкой.